486. Август 4. Радуйтесь возможностям эволюции духа. Путь пролегает в духе поверх всего внешнего, и когда непреложность движения в духе не может ничто прекратить, это и будет победою духа не только над всем, что вовне, но и над всеми тремя – телом плотным, телом тонким и телом ментальным. Во времени мимо проходят явления внешнего мира, но власти они над сознанием уже не имеют. Дух чует свободу свою у таков материального мира. Вовне ничто. Эволюция духа в духе творится. Распятие духа в материи и крестные муки только стремительно способствуют продвижению в эволюцию, если осознана великая цель.